Потом вернулся к фургону, взял оттуда деревянный крест и двумя мощными ударами колотушки вбил в землю. Убрав инструменты, Качан с одним фонарем вернулся в церковь, и Мэтью остался гадать, достижима ли вообще низшая точка человеческого зла. Качан вернулся, везя тележку с гробом, на котором стоял фонарь. Легко, как жердину, вставил гроб в фургон, отвез тележку в церковь ждать следующей оказии и вернулся. Открыл крышку гроба, посмотрел в лицо вдовы Форд, будто решая, есть ли тут что красть. Свет лампы падал на его плоское лицо, лишенное всякого выражения, даже малейшего признака любопытства. Он явно привык к этой работе. Ему даже хватило невоспитанности зевнуть прямо в лицо покойницы, перед тем, как опустить крышку на место. Ради декорума он вытащил мерзкого вида одеяло и накрыл им гроб. Потом снял перчатки и бросил их в глубину фургона. Надел плащ, повесил фонари на крюки по обе стороны от сиденья кучера. Лошади фыркали и топтались, готовые пуститься в путь. Качан развернул фургон. Лошади потащили его в сторону главной дороги, а Мэтью покинул свое укрытие и как можно быстрее и незаметнее направился через луг туда, где была привязана его лошадь. Садясь в седло, он бросил взгляд на дом миссис Лавджой на той стороне луга за деревьями. Ни лучика в окнах. Повернув лошадь, он увидел огонь фонарей Качана и пустился в неторопливую погоню. Куда бы ни направлялся Качан, он не спешил. И у Мэтью тоже времени было много. Он поглядывал на фонари и следовал за Качаном под тем же звездным небом, которое смотрело на Ларк, Фейз и прохожего в ту ночь в лесу. И все так же ощущал себя стрелой прохожего, запущенной в темноту. Много времени может уйти, чтобы добраться до цели, но он ее достигнет, если постарается. И чувствовал, что продолжает стараться ради памяти Ларк. Ужас в домах Бёртона и Линси приходил к нему в кошмаре каждую ночь с самого прибытия в Филадельфию. Наверное, еще много ночей он будет просыпаться в холодном поту. Так и должно быть. Такие сцены нельзя забывать. Это часть его наказания. Но одна вещь возвращалась к нему снова и снова, средь бела дня и в кромешной тьме. Шарики, принадлежавшие брату Ларк. На столе и на полу той комнаты, где произошла бойня. Те, что раскатились по полу на мельнице. Когда их бросил в окно, кто? В призраков Мэтью не верил. Ну нет, верил, конечно же. В номере 7 по Стоун-стрит ошивались два неупокоенных духа кофеторговцев, убивших друг друга во время ссоры. Можно было себя уговаривать, что это голландские камни ворочаются, устраиваясь в английской земле. Но часто Мэтью ловил себя на ощущении, что за ним наблюдают, или до него доносился почти неслышный смех, или уголком глаза он замечал тень там, где тени быть не могло. В этих призраков он верил. Но в неупокоенный дух, швыряющийся горстью шариков в окно водяной мельницы. Это было то, о чем он думал, но не хотел думать, потому что ответа здесь не было. Мэтью сказал себе строго, что в окно бросили вовсе не шарики убитого мальчика, а камешки, которые его разгоряченный, терзаемый болью мозг неверно распознал. Какой-нибудь местный мальчишка, проходя мимо, швырнул горсть камешков, чтобы не дать одному человеку убить другого. А потом спрятался, когда Слоттер ревел и метался. Но почему этот мальчик не показался? Почему не пошел привести констебля? Почему, когда Мэтью был в Хорнбеке, ни один мальчик не прибежал рассказать о таком событии? Призрак... Шарики были совсем не призрачны. Довольно громко стучали по половицам, падая, и один ощутимо стукнул Мэтью по шее. Или это все-таки были камешки? Мэтью решил, что когда это дело будет закончено, и местный констебль проинформирован, что мертвые гости миссис Лавджой не пребывают в собственных могилах, Он вернется на мельницу и посмотрит, лежат там на полу камешки или стеклянные шарики. Но сперва вот это. И миссис Лавджой придется объяснить, как ее ловушка для воров оказалась хранилищем для клада Слоттера. Миссис Лавджой или миссис Так? Какая связь между госпожой Парадиза и королевой острых колбас? Вспомнилась фраза, сказанная Опол. «Мисс Лавджой скармливает его своим гостям. Всобачивает его в каждую фигню, извините за выражение, и даже перечный сок дает им пить утром, днем и вечером». Далеко впереди покачивались фонари на фургоне. «Интересно, тут вообще кто-нибудь лежит?» — спрашивала Опол об этом кладбище. Перед мысленным взором мелькнул Хадсон Грейтхаус, сидящий у Салли Олмонд и потребляющий на завтрак одну из колбас миссис Так.